Пятое. Но Карбулон, полагая, что не следует искушать судьбу, несмотря на успехи, послал к Вологезу спросить, на каком основании парфяне ввели свои силы в провинцию и осадили царя, друга и союзника римлян и их когорты. Пусть лучше снимут осаду, иначе он сам расположит свой лагерь на вражеских землях. Отправленный с этим посольством центурион Касперий, встретив царя у города Нисибиса, отстоящего от Тигранокерты на 37 тысяч шагов, в резких словах передает данное ему поручение. У Вологеза было давнее и неуклонное правило избегать вооруженного столкновения с римлянами, да и положение дел складывалось не в его пользу. Осада бесплодна. Тигран обеспечен воинами и продовольствием. Попытки взять город приступом отражены. В Армению направлены легионы. Другие, стоящие на границах Сирии, готовы вторгнуться в его царство. К тому же и появившаяся во множестве саранча истребила всю траву и листву. Его конница обессилена и небоеспособна, не имея корма. Итак, скрывая страх перед римским оружием и ссылаясь на миролюбие, он обещает направить послов к императору, чтобы добиться передачи ему Армении и закрепления мира. Монезу он приказывает оставить Тигранокерту, сам также отходит назад.